Глава 27. Змея на задних ножках. Нахаш. Во времена Мегалании, там же в Австралии, обитала еще одна гигантская рептилия — шестиметровая змея Вонамби. Так палеонтологи нарекли ее в честь змеи Радуги, матери коренных австралийцев. В окрестностях Сиднея встречаются изображения ее тела примерно такой же длины в виде узких протяженных каменных валиков. Сами валики естественного происхождения, результат карстового растворения, но они разделены рукотворными выбоинами на равные части. Каждая местная женщина знала, когда змея-радуга опоясывает небо, нужно расставить ноги над ее каменным изваянием, и свершится маленькое чудо — понесешь плод. Так уж принято у людей. Змеи или мудрые богини, или опасные инфернальные существа. В средние века ископаемые змеи вообще казались обыденным явлением. Хвала богам или святым, обратившим их в камень. Аммониты — свернувшиеся и окаменевшие гады, зубы мегалодона — змеиный язык, округлые панцири морских ежей — змеиные яйца, скелет мозазавра — гигантский морской змей. Мореплаватели встречали змеевидных гигантов почти до конца XIX века, пока в дело не вмешался Ричард Оуэн. Ученый живо интересовался подобными наблюдениями, собирал все газетные заметки с сообщениями очевидцев и живописными иллюстрациями, а также письма трудящихся. Коробка с ними ныне хранится в библиотеке Музея естественной истории в Лондоне. Конечно, он понимал, что изобретенные им динозавры и прочие гигантские ящеры давно повымирали, но вдруг. Тем более, что о привидевшихся чудищах морских рассказывали не только праздные пассажиры первого класса и подвыпившие кочегары, но и опытные капитаны и целые команды Королевского флота. «Что по сию пору странно, — отмечал палеонтолог, — это то, что ни один из отечественных кораблей, которые бороздят все уголки океанов, от экватора до ледовой кромки ПА Полярной Арктики, не наталкивался когда-либо на плавающий остов морского змея. И в конце концов, где многочисленные позвонки, которые должны постоянно выноситься на пляже мира? Этим вопросом задавался сэр Оуэн. Зададимся и мы. И правда, один из важных признаков змей — огромное число позвонков, иногда более 400. Множественность и повторяемость этих скелетных элементов предполагают, что змеи начали эволюционировать как норные или морские существа, ну или как древолазы. Жить в любой из этих трех стихий проще с по-змеиному удлиненным телом, а с ногами можно и расстаться. Древнейшие змеиные позвонки найдены в верхнеюрских отложениях Дорсета. У каждого из них есть округлая суставная головка на тонкой ножке сзади и такая же ямка спереди. Вместе с некоторыми другими особенностями позвонков все это позволяло рептилии ползти, лихо искривляя тело, то есть змеиться, грациозно перетекать в траве или по песку. А что, собственно, еще нужно, чтобы быть змеей хотя бы в первом приближении? Увы, позвонки — не самая прочная часть змеиного скелета, чтобы часто превращаться в окаменелости. Эти рептилии вообще существа нежные, поэтому ученым приходится довольствоваться тем, что удается найти. Например, маленькими кусочками челюстей с зубами. Такие фрагменты несколько старше позвонков. Они происходят из среднеюрских отложений 167 миллионов лет назад английского графства Оксфорд и получили звучное имя Эофис от греческого «утро», «заря» и «змея». Все, что осталось от утренней или ранней змеи, несколько осколков зубной кости от 2 до 3 миллиметров длиной даже без зубов. На ней выступает своего рода полка, где зубы были сложены. Она и называется субдентальная, подзубная. Эта скелетная черта роднит ящериц и наиболее примитивных змей. Однако на обнаруженных фрагментах каждый из зубов сидел в своей лунке, дырки как раз уцелели, ограниченной с трех сторон и открытой внутрь. И к каждой из них сзади и изнутри подходил тонкий питающий канал. Это признаки змей. В позднеюрскую эпоху, 155 миллионов лет назад, на территории Португалии обитал Португалофис. В то время это был остров на стыке недавно появившейся на свет Атлантики и обширного океана Тетис, покрытый приморскими озерами и торфяными болотами. Португальская змея сохранилась с зубами на верхней челюстной и зубной костях, причем, несомненно, со змеиными. Они красиво загнуты тонкими остриями назад, имеют лишь небольшие корни с эмалевой шапочкой и острые боковые ребра на коронке. Да и сама озубленная ветвь верхней челюстной кости довольно длинная, и, главное, по-змеиному подвижно сочленена с небом. Наличие такого сустава, позволяющего раздвигать череп не только вверх и вниз, откидывая нижнюю челюсть, но и немного в стороны, еще одна важнейшая особенность змей. На стыке с предчелюстной верхнечелюстная кость несла небольшой закругленный отросток. Он служил для крепления связки между этими костями, позволяя им тоже чуть-чуть смещаться относительно друг друга. Особенности древнейших змей подсказывают, что в эволюции голова у них все-таки опережала туловище. В большей степени последнее подстраивалось под первую. Благодаря исключительной внутренней подвижности черепа, который расходится во все стороны, змеи способны заглатывать добычу, намного превосходящую в высоту и ширину их собственную голову. А обращенные острием назад зубы помогают загонять добычу в глотку и не дают ей выскользнуть обратно. Так что знаменитый удав, который проглотил слона, придуманный и нарисованный Антуаном де Сент-Экзюпери, это не такая уж и сказка. Вот и более серьезный пример. Позднемеловая змея Санажех питалась яйцами и цыплятами завроподов, которые 68 миллионов лет назад гнездились в Индии, пока та величественно плыла в сторону Азии. Поначалу ученые даже решили, что змея заглатывала яйца целиком, вот и прозвали ее «древний раскрытый рот» — санскрит. Рептилия, конечно, была не маленькой, 3,5 метра длиной, но и динозавры вылуплялись крепышами по 0,5 метра, яйца 0,16 метра в диаметре. Добычу Санаджех находила на ощупь раздвоенным языком, который то и дело высовывался через небольшую арочку в предчелюстной кости. Удлиненная надвисочная кость, плотно прижатая к мозговой коробке, вместе с ушно-затылочной теменной и переднеушной образовывали в задней части черепа этой змеи выступ, подпертый снизу широкой квадратной костью. Параллельно располагался сильно вытянутый задний отросток зубной кости. Эта конструкция позволяла подвесить нижнюю челюсть к черепу на пружинистых связках, как у современных змей. На челюстях, а также на крыловидной и небной костях сидели кривые змеиные зубы, чтобы медленно, но верно затаскивать добычу в глотку, помогая подвижной межчелюстной костью. Как и у ящериц, небные кости, а также лобная и носовая, сочленялись неподвижно, и продолжал работать сустав между мозговой коробкой и небом. Все вместе помогало Санаджех достаточно широко разевать пасть, хотя еще не вполне по-змеиному. Возможно, у Санаджех уже сформировались растяжимые челюстные мускулы. Конечно, все мускулы растяжимые, но в черепе у змей особенно. Это достигается за счет волокон в связках, внеклеточного эластина и независимого смещения мышечных тяжей относительно друг друга. Вряд ли Санаджех заглатывала яйцо целиком. Она скорее давила его, прежде чем приступить к трапезе, поскольку еще не могла раззявить пасть в той же степени, что и какой-нибудь трехметровый эфиопский питон, словно чулок, натягивающийся на кустарникового дукера того же размера. Для этого нужна еще особая растяжимая кожа, которая, наверное, возникла у змей не сразу. Удав титанобоа, вытянувшийся на 13 метров в длину и весивший более тонны, наверное, мог бы и слона проглотить, но время хоботных еще не пришло. Приходилось довольствоваться двухметровыми пресноводными черепахами и наземными крокодиломорфами. В конце палеоценовой эпохи, около 60 миллионов лет назад, началось настоящее глобальное потепление, и среднегодовая температура воздуха в экваториальной части Южной Америки перевалила за 32 градуса Цельсия. Столь благоприятные условия и позволили змее достичь непревзойденных с тех пор рептилиями размеров. Нынешние питоны до 9 метров, анаконды до 7 метров, остальное из области кинопроизводства категории Б. Ядовитые гадюки смогли слегка перевалить за 2 метра, будучи частью гигантской фауны среднеземноморских островов в плиоценовую эпоху. Как и вымершая Вонамби, Санаджех принадлежала к древней ветви змеиной родословной, сохранившей немало ящеричных особенностей. Одним из ярких представителей этих змей стала Нахаш Рионегрская. Из видового названия понятно, что она жила на севере аргентинской Патагонии, провинция Рио-Негро, где в начале поздней меловой эпохи, 190 миллионов лет назад, также водились динозавры и много других животных, а ее родовое имя указывает на библейского змея-искусителя, но обращает внимание не на его искусительские способности, а на изначальную нагастость. Ведь проклятый Господом Богом Нахаш должен был ползать, не щадя живота своего, то есть на брюхе. А значит, прежде-то он ходил. Сочетание рода и вида, увы, получилось несколько корявым. Нахаш, иврит, слово мужского рода, а Рионегрина, женского. Доподлинно неизвестно, какие были конечности у коварного садового змея, но позднемеловая Нахаш обладала парой симпатичных задних ножек. У современных удавов и вальковатых змей сохранились рудименты таких конечностей в виде игловидных подвздошных, конусовидных седалищно-лобковых и цилиндрических бедренных костей, а также когтевых фаланг. Коготки, они же анальные шпоры, торчат наружу по обе стороны одноименного отверстия. Среди современных ползучих рептилий именно эти две группы имеют наиболее древнюю родословную. Нахаш особенно интересна тем, что ее скелет уцелел практически целиком, от головы до хвоста. Общая длина под 2 метра, то есть в виде черепа, 122 сочлененных и слегка удлиненных позвонков, включая 11 хвостовых, и заднего пояса конечностей. Подобных окаменелостей мезозойских змей известно не больше, чем пальцев у них самих. В отличие от таковой любых удавов, задняя часть нахаш была более представительной. Имелись не только таз и бедренные кости, но и больше и малоберцовые. Даже выглядели они как обычные кости задних конечностей, с суставными головками, а на бедренной отчетливо выступал гребневидный трохантер. Значит, там крепилась достаточно развитая хвостово-бедренная мышца, и змея могла переступать задними ножками, как библейский нахаш. Правда, библеисты пишут, что последний ходил выпрямившись, но он все-таки искуситель. Кроме того, сохранился один из элементов плюсны, подтверждающий, что были и лапки. Как они примерно выглядели, можно видеть на рентгенограмме скелета позднемелового хасиофиса. Есть элементы предплюсны, включая таранную и пяточную кости, плюсны и несколько фаланг. Все вместе около 1 сантиметра длиной у метровой змеи. Таз свободно подвешивался к единственному крестцовому позвонку, как у прочих змей, и состоял из всех трех самостоятельных костей, хотя и небольших. Причем подвздошная по форме была такая же, как у какого-нибудь нынешнего питона. Поскольку и сами кости таза только слабо сочленялись между собой, он не мог служить достаточно надежной опорой для конечностей. Особой прыти ожидать от такого существа было бы трудно, но, возможно, лапки использовались для соблазнения, нахаш как-никак. Так некоторые современные змеи пускают в ход свои анальные коготки. Мозговая капсула у нахаш полностью замкнулась за счет разрастания лобных костей, слияния теменных воедино с переднеушной и смыкания боковых затылочных над затылочным отверстием. Исчезли все височные окна и теменное отверстие. Но скуловая кость еще никуда не делась, а оставалась трехлучевой и очерчивала снизу и сзади глазницу, будто у варанов и мозазавров. Ее задний отросток служил для прикрепления квадратно-челюстной связки, уходившей сквозь нижнее височное окно к квадратной кости. Сама квадратная кость плотно прилегала к переднеушной. Теперь у многих змей квадратная кость продолжается вниз и назад и подвешена на удлиненной надвисочной, так что челюстной сустав располагается позади затылка, способствуя разведению челюстей почти на 180 градусов. У нахаш не полностью развился гребень слуховой капсулы, характерный для змей. Зачаточный выступ окружал костный карман перилимфатического прохода, куда только начало погружаться основание стремени. Именно движение перилимфы в слуховых проходах передает звуковые колебания с этой косточки. Все вместе выглядело как промежуточный вариант слуховой части черепа между ящерицами и змеями. И значит, орган звукового восприятия змеиного типа только начинал формироваться вместо уха с наружной перепонкой. Уже мог возникнуть возвратный замкнутый поток жидкости, обеспечивающий особый змеиный слух. Змеи чувствуют низкочастотную дрожь грунта, прижимаясь к нему челюстью или квадратной костью. Они способны уловить даже поступь жука. Предкрестцовые позвонки нахаш, а их было 109, невозможно отличить друг от друга. Сплошная шея до попы, как коса у возлюбленной венечки, ждущей его на станции петушки. Если смотреть на позвоночник сверху или снизу, то он напоминает правильную, очень высокую пирамидку, сложенную из одинаковых трапециевидных элементов, обращенных вершиной вниз. Это свидетельствует о том, что у нахаш и, наверное, у юрских змей уже включился генный механизм, который позволил Хокс-комплексу, влиявшему на разграничение частей тела, задействовать генные кластеры туловищных позвонков в развитии шейного отдела. Одновременно это вызвало умножение числа таких элементов и утрату переднего пояса конечностей. В истории чешуйчатых подобное происходило неоднократно, практически в каждой группе ящериц, и чаще всего по тому же генетическому сценарию. Однако у нахаш в шейной части все еще оставались свободные интерцентры, что не только более-менее позволяло определить, где у него шея, но и сближало с мозазаврами и их предками, долихозаврами, от греческого «длинный», тоже принадлежавшими к чешуйчатым. В свою очередь, хвостовые позвонки подвижно сочленялись с шевронами, как у ящериц, тогда как змеи их окончательно лишились. Невральные дуги были низкие, с отчетливым парным передним сочленовным выступом, который входил в соответствующие пазы предыдущего позвонка. Сферические шарниры тел позвонков нахаш получил по наследству от юрских змей. Длинные, слегка уплощенные ребра плавно изгибались вниз и подвижно сочленялись с позвонками благодаря двухголовчатому суставу и дополнительному бугорку, подходившему к суставной поверхности бокового отростка, как у современных змей. Все это – признаки высокой подвижности позвоночника в любых направлениях, позволявшей животному змеиться, то есть перемещаться, волнообразно изгибая тело так, что каждая его часть в точности проходит один и тот же проложенный головой маршрут. Правда, даже современные змеи делают это весьма по-разному. Почти все умеют описывать плавные синусоиды. Некоторые, например, настоящие гадюки и медянки, складываются гармошкой. Гремучники и рогатые гадюки используют размашистый боковой ход, приподнимая одни участки тела и, упираясь другими, они легко скользят по барханам. А удавы, подкрадываясь к добыче, движутся прямолинейно, словно гусеница. Опорой при этом служат любые выступы поверхности и собственные брюшные чешуи. Наверное, толкаясь задними ножками, удобнее было ползать по прямой траектории, хотя это самый медленный из всех возможных способов перемещения. Если остатков задненогих змей уже обнаружено немало, то ни единого скелета с плечевым поясом пока не найдено. Хотя рудименты мускулатуры, связанной с этой частью тела, у некоторых змей остались. Неудивительно, что Сенсационное открытие ископаемых змей с полным комплектом конечностей не иссякают. Так, из нижнемелового озерного Лагерштетта-Крата в Бразилии несколько лет назад был описан тетраподофис, или четырехногая змея. По-русски звучит как рекламное объявление о продаже недвижимости. Тетраподофис. Действительно, уже 120 миллионов лет как недвижимость, и продана была очень дорого. По мнению авторов, конечности у нее только начали уменьшаться, чтобы их обладательница без труда втискивалась в норы. Увы, как это часто случается с ворованными образцами, а плитка со скелетом была нелегально вывезена из Бразилии перекупщиком, окаменелость оказалась неполной. Другую ее часть опытный хозяин сбыл в частный музей, чтобы удвоить сумму. Когда же ученые распечатали пробу Б, изучили вторую, лучшую половину того же образца, выяснилось, что это не змея, а пресноводный долихозавр с присущими этим животным длинным рылом, коническими зубами, вытянутой шеей и очень длинным сжатым хвостом. У змей хвосты куцые, хотя каждая из них и выглядит одним сплошным хвостом. А судя по положению остаточных мышц плечевого пояса, и шея короткая. На разоблачение пришлось потратить много усилий и времени. Если наделавшая шума статья уместилась на четырех страницах, то подробный анализ подделки занял в 15 раз больше места. Первая половина, кстати, была частично разбита ее владельцем. Так он, похоже, надеялся спасти миф о четырехногой змее, который в эру интернета распространился быстро и повсюду. Правда, совсем уж худо без добра не бывает. Ведь если одного из древнейших долихозавров перепутали со змеей, значит, змеиные признаки у длинных ящериц и вправду имелись. Зачем все-таки змеи перешли на ползучий образ жизни? Считалось, что самыми примитивными среди этих рептилий остались роющие слепозмейки и вальковатые змеи. Глаза у этих тонких червеобразных существ, покрытых мелкими одинаковыми чешуйками, почти исчезли. Череп практически монолитный. Нет трубчатых зубов для впрыскивания яда, а у вальковатых и рудименты задних конечностей присутствуют. Пищу им буквально приходится затаскивать в рот, орудуя челюстями, как граблями. История выстраивалась очень даже стройная. Какие-то древние ящерицы начали рыть норы, те же вараны неплохо с этим справляются, утратили лишние кости черепа, почти ослепли и лишились многоцветного восприятия мира, а нижнее веко приросло к верхней части глазницы и превратилось в защитную оболочку. Позднее они вновь вышли на поверхность, разработали суставчатый череп, вот только как, и за неимением цветного зрения отчасти перешли на инфракрасное. Между ноздрями и глазами ямкоголовых змей, таких как щитомордники и гремучники, есть пара лицевых ямок, которые устроены почти так же, как камерные глаза, не хватает лишь хрусталика. Тепло, исходящее от тела, скажем, суслика, попадает в ямку и возбуждает чувствительные клетки, способные различать разницу температур тысячную долю градуса. Эта разница с учетом положения ямок позволяет даже почувствовать, с какой стороны скрывается источник тепла. Мозг обрабатывает информацию стереотепловизора, сопоставляет ее с той, которая поступила через органы зрения, и складывает в достаточно понятное изображение суслика. Не исключено, что дополнительный прибор видения понадобился змеям для улучшения зрения. Ведь приросшее нижнее веко не вполне прозрачно, поскольку пронизано густой кровеносной сетью. Относительно четкую картинку змея зрит при единовременном сокращении сосудов, которое длится около 100 секунд. Однако емкоголовые – это уже вершина змеиной эволюции. Проблема же в том, что и слепозмейки отнюдь не ее основание. Вероятно, они как раз появились в результате значительного упрощения конструкции черепа большеротых предков по случаю ухода в норы. С данными молекулярных биологов, которые сделали такой вывод, солидарны палеонтологи. Среди мезозойских змей были и наземные, и плавающие, но вот подземных не было совсем. Имея длину под 2 метра, попробуй закопайся. И вообще, на протяжении первых 70 миллионов лет эволюции все змеи передвигались, используя задние конечности. Их можно было приспособить для чего угодно, но вряд ли для рытья. А из пещерного мрака уже нет пути в светлое будущее. Еще никто не возвращался. Наиболее заманчивой кажется ретроспектива происхождения змей из водных чешуйчатых. У мозазавров, и особенно у их предков, долихозавров, тело вытягивалось, конечности сокращались. Не случайно длинных ящеров, как мы видим, путают со змеями. Ранние змеи, такие как нахаш, еще сохраняли определенное сходство в строении черепа и шейных позвонков с этими морскими ящерицами, о чем мы уже говорили. Остатков морских позднемеловых змей, на всякий случай не змеев, метровой длины, с маленькой стреловидной головой, сжатым с боков телом и короткими задними лапками, найдено совсем немало. По всей северо-западной периферии океана Тетис, юго-западная Европа, Северная Африка, Балканы, Ближний Восток. Эдвард Коп прямо объединял тех и других в группу питонообразных. Интересно, что эти змеи, подобно многим вторичноводным позвоночным, страдали пахиостозом, усилением позвонков и ребер за счет внешних наслоений костной ткани. Такая особенность обыграна в родовом названии одной из них – пакиофис, от греческого «толстый». В наиболее тяжелых случаях в кости совсем не оставалось свободного пространства. Зато тонких сосудистых каналов было много, что указывает на ускоренное развитие костной ткани у толстых змей. Древнейшие, юрские, кусочки змеиных скелетов тоже приурочены к островным прибрежно-морским отложениям. Изменения в строении змеиного глаза по сравнению с ящеричным связаны с механизмом аккомодации, наведением на резкость при разглядывании отдаленного или близкого объекта. Сокращая объем глазных мышц, змеи не изменяют выпуклость хрусталика, а перемещают его вперед или назад, как объектив фотоаппарата. Вряд ли это приспособление как-то могло помочь в поисках пищи в темноте. Скорее, оно связано с общим облегчением конструкции черепа. А под землей, если уж туда занесет, лучше полагаться на раздвоенный язык и Якобсонов орган. Это сдвоенный носовой мешок, открывающийся на небе и чувствующий вкусы и запахи на молекулярном уровне. Впрочем, он везде неплохо работает. Раздвоенным языком все обследуют и вараны. Офтальмологические утраты змей, преобладание палочек в сетчатке и потеря двух зрительных пигментов вполне могли быть связаны с водным или ночным образом жизни. Слепозмейки лишились 4 из 5 таких пигментов, и обрести их заново уже стало невозможно. Подобные изменения происходили и в эволюции млекопитающих при переходе в морскую стихию. На многие вопросы можно было бы ответить, изучив мозг древнейших змей. Увы, череп у них исключительно хрупок. И все же удалось посмотреть, что было внутри такого черепа у Денилисии, почти ровесницы Нахаш, тоже жившей в Патагонии. На виртуальном слепке ее мозговой полости отчетливо проступают носовые луковицы, полушария и продолговатый мозг. По крайней мере, она нюхала хорошо, да и ползала, наверное, неплохо, как и Нахаш, обладавшая схожим черепом. Наконец, новорожденный 5-сантиметровый змееныш Сяофис из Бермита возрастом 99 миллионов лет и линная шкурка другой змеи оттуда же подсказывают, что и древесную идею происхождения змей пока не стоит отметать. Хотя не исключено, что на дерево их затащили энанциорнисы, летавшие на микроконтиненте Сибумасу, ставшем частью Юго-Восточной Азии, но из-за потока живицы перекусить не успели. Если же вспомнить Нахаш, в данном случае реальную змею, то на ее ножках вряд ли удалось бы удрать от проворного ускорылого дромеозаврида Буйтрераптора или метровой остроклювой гаттерии Приосфенодона, которая не прочь была отобедать своим племянником. Почти бесшумно подкрадывался пернатый Альнасхетри. Кто знает, кем питались эти альварес-завриды. Может, как раз змей из норок выковыривали передними лапами с неимоверно длинными когтями. Тяжеловесный 4-тонный кархародонтозаврид Мераксис. Тот мог просто наступить ненароком, а его еще более грузный родственник, гигантозавр, тем более. А уж когда земля сотрясалась от поступи завроподов, андезавров или нопчаспандилов, их следов в обширной речной долине позднемеловой Патагонии, кстати, отпечаталось совсем немало. А еще приходилось уворачиваться от острых беззубых клювов местных птеродактилей и зубастых энанциорнисов. Зато задние лапки помогали Нахаш незаметно подплыть или подползти к мелким обитателям долины, авитобатрахам, похожим на нынешних пип и всего 2,5 сантиметра длиной, или хронопам. Хронопами Хулио Кортасар назвал своих ни на кого не похожих суперживых персонажей, а палеонтологи – ни на кого не похожих мелких южноамериканских позднемеловых млекопитающих с узкой мордочкой и большими глазами. Змее оставалось только разинуть пасть, насколько это было возможно, и проглотить добычу, цепляя ее остро отточенными загнутыми зубами. Из-за обилия опасных для Нахаш среднеразмерных хищников, он, возможно, днем затаивался где-нибудь за соседними дюнами на тонком и нагретом эоловом песочке, а ближе к вечеру выходил сумерничать. В таком случае этой рептилии, вместо того, чтобы глазеть по сторонам, чаще приходилось, вжавшись челюстью в грунт, стараться уловить малейшие сотрясения почвы. Такая жизнь вполне могла вызвать перестройку органов чувств, на которые змеи полагаются и сейчас. Божья кара, как таковая, в отношении змей, впрочем, как и черепах, вообще не задалась. Это одна из самых успешных и экологически важных групп позвоночных на планете, объединяющая почти 4000 видов. Взрыв видообразования среди этих чешуйчатых рептилий случился в миоценовую-плиоценовую эпохи 15-5 миллионов лет назад, когда планета начала покрываться степными травами, где вольготно себя почувствовали мелкие грызуны. Тогда и понадобился природный регулятор их численности, которым стали змеи. Краткое послесловие. Бесконечный цикл жизни подходит к концу, бессмысленному и мрачному. Казалось бы, можно здесь повторить вслед за авторами «Футурамы» Мэттом Гронингом и Дэвидом Коуэном. Впрочем, не будем забывать, что маститые творцы-мультипликаторы основывались на своем беспросветном опыте жизни в Америке. С нашей стороны планеты жизнь представляется куда как радужней. Я имел в виду цветастие. Наверное, правильнее будет сказать ярче. Ни одного из представленных здесь 27 персонажей нельзя назвать второстепенным. Все они главные, как и любой другой вид живых организмов, населяющих планету сейчас или обитавших на ней в далеком и не очень далеком прошлом. Кто-то начал длинную череду предков, и его потомки, мы не исключение, имеют возможность пребывать на Земле ныне. Кто-то, благодаря огромному числу индивидов, повлиял на круговорот тех или иных элементов в планетарном масштабе. Кто-то составил здоровую во всех отношениях конкуренцию и вынудил окружающих эволюционировать все быстрее и быстрее. И если вы слушали внимательно, то наверняка заметили, что эволюция чаще всего начинается с головы. Но, увы, порой в ней и заканчивается. Главное же заключается в том, что любой из героев этой аудиокниги — это ходячая, плавающая или летающая энциклопедия эволюции, прочитав которую, мы можем узнать, как она происходит, куда заставляет двигаться, что из этого проистекает для конкретных видов, целых групп животных и всех обитателей планеты вместе взятых.